Флэшбэк номер 2. Сторн, июль 1999. Тот день в июле был как мед, густым, тягучим, сладким от солнца. Он пах солью, водорослями и нагретым на солнце деревом. Я шла вдоль берега к маяку. Под ногами хрустела ракушечная крошка. Эйден стоял у изгороди спиной ко мне, поглощенный работой. Он чинил рыболовную сеть, методично распутывал узлы и латал ячейки. Его спина, загорелая и сильная, напрягалась под тонкой тканью футболки. Движения были точными, экономичными, выверенными островной привычкой к труду. Ни одного лишнего жеста, только ритм — подцепить, протянуть, расправить. Он узнал меня по шагам. «Все в порядке?» Голова чуть склонилась, будто прислушиваясь. Я подошла ближе и устроилась на борту, лежавшей на берегу лодки. Все лето Эйден ремонтировал с дедом эту посудину. Днями напролет скоблил корпус, счищая слои старой краски, и заново конопатил швы. А потом белой краской вывел на борте мое имя — Финна. «Я тебя ждал», — сказал он, и его пальцы двигались, продолжая чинить сеть. А я хотела только смотреть на его профиль. Прямой нос, упрямый подбородок, ресницы, казавшиеся слишком светлыми на загорелой коже. Он говорил о материке, о Глазго, о том, что на верфях Клайда всегда нужны умелые руки. Его слова были тихими и обдуманными, будто он их взвешивал, прежде чем отпустить на ветер. Потом мы мечтали, как выйдем в море на этой лодке, поставим парус, сшитый из найденного на пляже брезента, или заведем подвесной мотор и поплывем куда угодно, под парусом, на веслах или на моторе. Весь мир лежал у наших ног, розовый от заката и полный обещаний. Но за всеми этими планами скрывался один невысказанный вопрос. Он витал в воздухе, как предгрозовая тишина. Что будет с нами дальше? Никто не решался произнести это вслух. Слово «любовь» казалось слишком громким и взрослым для этого звенящего летнего вечера. Оно оставалось в паузах, в украдкой брошенных взглядах, в молчаливом понимании. Порыв ветра с моря рванул прядь моих волос и бросил в лицо. Я моргнула и попыталась откинуть ее движением головы. Эйден отложил в сторону сеть. Повернулся. Его большие шершавые пальцы аккуратно подцепили непослушную прядь и заправили за ухо. Прикосновение длилось всего мгновение. Но этого мгновения хватило, чтобы время остановилось. Чтобы исчезли море и крики чаек. Остался только шершавый шелк его пальцев и ощущение собственного тела, перед которым я была беззащитна. Возвращение домой было переходом из одного мира в другой, из того золотого и солнечного в этот, прохладный, пахнущий торфом и воском для мебели. На крыльце в сумерках, поджав ноги, сидела Мэйв. Она обхватила их руками, а подбородок положила на колени. Ни книги, ни вязания. Просто сидела и смотрела в сторону гавани, откуда я только что пришла. Фонарь над дверью отбрасывал на ее лицо резкие тени. Она подняла голову, и ее глаза встретились с моими. «Я вас видела», — произнесла она тихо. Голос был ровным, без упрека. «У маяка». Я кивнула и сжала губы в подобие улыбки, которая вышла неискренней и натянутой. Мне было нечего ей ответить. В прихожей было темно, и от этого пахло еще сильнее, старым деревом и чистотой. Из гостиной доносился знакомый звук — скрип отцовского кресла-качалки. Он сидел спиной к двери. Отец не обернулся, не спросил, где я была. Его напряженное молчание проводило меня до лестницы. Дом затаил дыхание в ожидании взрыва. Я поднялась по скрипящим ступеням, закрыла за собой дверь в спальню и прижалась к ней спиной, пытаясь остудить пылавшие щеки. Потом легла в кровать и уткнулась лицом в подушку. И вот тогда, в полной мере, ощутила тот самый запах. Соленый, смолистый, мужской. Запах моря, нагретого дерева и его кожи. Тот, что остался на моей щеке после прикосновения Эйдена. Он впитался в меня, смешался с теплом, которое все еще горело под кожей. Закрыв глаза, я снова увидела профиль Эйдена и почувствовала дикое, бессмысленное биение сердца. Биение, оповещавшее о начале чего-то необратимого. и не было ни единой мысли о том, что это лето станет последним по-настоящему светлым, что этот запах, биение сердца, спокойный взгляд сестры на крыльце — все это сложится в хрупкую мозаику, которую однажды разобьют, и о которой останется только вспоминать сквозь боль и сквозь годы.